через внешние дворы, святилище Твое, через алтарь пройду я, чтобы узреть лицо Твое, мимо множества людей, чтоб петь Тебе хвалу, жажду я иметь Твою праведность, лишь Тебе ее найду. Скоснись, Бог.